Никогда в жизни не оборачивался с такой недостойной рыцаря скоростью. Кто-то мог бы подумать, что я всего лишь испугался, но мы-то знаем. Позади меня оказался призрак. Новый, не тот, которого или которых мы только что завалили, но чем-то очень знакомый. «Спасибо тебе, рыцарь. Ты избавил мою душу от страшного плена». «Боже, тот самый голос. Мой неожиданный союзник, значит, бояться нечего. Если бы вы не подсказали, как разделаться с горбоносым приставалой, то нам пришлось бы туго, так что примите мою благодарность». «Я твой должник». Призрак был похож на того юношу с гобелена. «Ты первый путник, сжалившийся над повешенным и не побоявшийся похоронить меня по-христиански». «Батюшки, выходит, тот скелет на цепи, он ваш?» «Простите за косноязычие, никогда не разговаривал с умершими». «Поговори со мной, как с другом», — попросил он. «До рассвета не так много времени, а с первыми лучами солнца моя душа обретет покой». «Лорд Скиминог, да что же это вы стоите и стоите? Вот, присаживайтесь к столу, я сейчас вина налью, вот, сыр остался, колбаска, бутерброды сделать?» «Спасибо, добрая девушка, мне ничего уже не нужно». «А мне, пожалуй, стакан холодного вина». Мы все-таки сели. Трусливый рыцарь от тихого обморока успешно перешел к плохо скрываемому храпу. «Да бог с ним, пускай выспится. Может быть, вы расскажете мне свою историю? Где-то в книжках я читал о том, что для призраков это первая радость поведать случайному путнику о собственной злополучной судьбе. Поверьте, мне и вправду интересно». «Ты добр, храбр и учтив. А на бедре твоем сверкает меч без имени. Ты ландграф, борец со злом в любом его проявлении. Слушай же меня. Пусть моя грустная повесть поможет тебе в жизни и сбережет твою душу от горьких разочарований. Знай же, имя мое Эмилио. Этот дворец, ранее полный слуг, челяди и воинов, принадлежал мне по праву рода. Я был единственным наследником своего отца уже в те давние времена, когда темную сторону еще никто не именовал темной. Щедрость и богатство были тогда в чести. В наш замок являлось много народу, но никто не уходил необласканный нашим вниманием. И вот однажды в ворота постучался странный горбоносый человек с острыми зубами. Подобно другим, его приняли с должным почетом. Я долго внимал его рассказам о магии, о дальних странах, о неведомом волшебстве, о тайных обрядах. Вскоре он сделался чем-то вроде члена семьи и моего наставника. В благодарность за все источаемые на него милости он вдруг предложил мне бессмертие. Я посмеялся над ним, сказав, что пока моя кровь бьется в жилах, этот замок не послужит пристанищем колдовства, даже если оно дарует вечную жизнь. И вот в одну из страшных грозовых ночей он подкрался ко мне и вонзил нож в мою спину. Рассказ прервался неровными всхлипываниями. Лия, обняв кастрюльку с салатом, тихо ревела от жалости и сострадания. Она девушка сентиментальная, и ее до слез довести расплюнуть. Я успокаивающе похлопал бедняжку по спине, хотя у самого комок к горлу подкатил. Бледный юноша, печально глянув на нас, продолжил грустную историю своей жизни. «Вот так. Мой странный гость оказался страшным чернокнижником, а я пал жертвой низкого предательства. Он повесил мое тело невдалеке от замка, как вешают грязного вора или продажного убийцу. И вороны клевали мою плоть. Его подлое колдовство захватило весь замок. Люди умирали в муках, и каждая капля крови добавляла новый стежок в гобелен смерти. Произведения искусства действительно живут дольше человека. Он и вправду подарил мне бессмертие, заключив мою неприкаянную душу в вечные тиски гобелена. На нем он всегда убивал, а я всегда умирал с ножом в спине. Шли годы, он заманивал в замок путников, а их смерть укрепляла его вышитую фигуру. Колдовство, особенно черное, есть насилие над природой. Природа мстит за себя. Как-то раз он с ужасом понял, что тот на гобелене много сильнее и жизнеспособнее его настоящего, из плоти и крови. Но было поздно. Мы оба оказались пленниками гобелена смерти. Значит, пронзив его изображение, я победил реального врага, а не ту иллюзию, что выделывала перед нами балаганные фокусы. Да, ты сразил самое зло, что гнездилось в нем, и в конце концов пожрало своего хозяина. А то, что мы вас похоронили? Это дало возможность моей душе вырваться из нитей гобелена и припасть к вашим ногам с мольбой о помощи. Теперь, после погребения, я могу предстать перед Божьим судом. Но торопитесь, ландграф, уже светает. Нам надо уйти? Да чего спрашивать, бежать надо. Черт его знает, что здесь произойдет после смерти колдуна. Вряд ли что-нибудь по мультипликационному приятное. Сколько замученных душ с ревом вырвутся на свободу. Еще лошадей напугают. Мы с трудом выволокли из замка храпящего оруженосца. «Прощай, лорд Скиминог!» Фигура Эмилио таяла в воздухе. «Помолись за мою душу! Храни вас всех, Бог!» На месте замка заклубился густой туман, я такой в тихом пристанище видел, а когда солнце подало первый розовый луч из-за горного хребта, мы увидели развалины. Все, что недавно было странным замком, оказалось грудой отесанных камней. «И в чем же мораль?» «Не знаю, Лия. Буди бульдозера, поехали. И вот еще. Обязательно напомни мне поставить свечку в ближайшем храме за упокой его души». Всю дорогу трусливый рыцарь выпытывал у нас пропущенную часть этой чудесной истории. Лия огрызалась короткими односложными ответами. Я вообще молчал. Почему-то говорить не хотелось. Что за чертовщина? Влип в какую-то гофмановскую сказку и впал в сентиментальность. Скоро брошу меч, отрешусь от дел ради вывода новой породы кур или разведения морковки на собственном огороде. Ну ее войну. Вон чем она кончается. Станешь, как Эмилио, неупокоенным призраком и будешь веки вечные пугать прохожих жалобными рыданиями. Сколько же еще непонятного в таинствах жизни и смерти. Да баста, все! Пока жив, хочу быть героем! Весь день прошел без единого намека на приключения. Невероятная редкость. Уж и не помню, когда последний раз так везло. Ни одной стычки, ни попытки нападения, ни коварной засады, ни банальной ловушки, ни даже крохотной случайной драки. Тише, Божья благодать. Вы не поверите. Ночь прошла спокойно. Мы с бульдозером дежурили по очереди, и никто не осчастливил наш скромный бивуак драматическим посещением. Мы спокойно выспались, без суеты позавтракали и уже в обед вышли к намеченной цели. Зубы. Вот, значит, как оно выглядит. Дорога упиралась в гранитный монолит кроваво-красного цвета, уходящий под небеса. Со всех сторон скалы, не объехать, не перелезть. В центре красовались чугунные ворота, искусно сделанные в виде двух сомкнутых челюстей, размеры устрашающие. Заперты наверняка магией. Соответственно, ни звонка, ни глазка, ни молоточка. Захочешь доораться, сорвешь горло. «Зубы!» «Видим. Хотелось бы знать, от чего это мы вообще сюда приперлись». «Не понял». «Я имею в виду, что не имею ни малейшего представления о том, как штурмовать этот рейхстаг. Если вы имеете хоть какие-нибудь соображения по этому поводу, то самое время их высказать. Ну так как, господа философы, что будем делать?» «Милорд, как может слабая женщина рассуждать о том, что касается мужчин? Мои глупые советы способны лишь рассмешить такого великого стратега, как вы». «Лорд Скиминог, вы невероятно великодушны, давая право слова даже мне, оруженосцу, рыцарю и не дерзающему прикоснуться рукой к святыне меча без имени. Я склоняю голову перед вашим военным гением». «Вот так. Получил? Сполна, по самые уши. Буду знать, как издеваться над больными людьми». Хотя, если разобраться, то это еще кто над кем издевается. Спелись, подхалимы несчастные. Значит, ничего не предлагаете? Мы с усердием и старанием выполним любое ваше приказание. Ладно. В конце концов, я привык, что вся тяжесть ответственных решений вечно ложится на мои хрупкие плечи. В чем дело-то? Надо попасть внутрь и все. Раз войско Раюмсдаля и прочие кодла туда вошли, то чем мы хуже? Помещенница внутри, видать, объемная. Три лишних рта в глаза не бросятся, а там поглядим, как же тут двери открываются. Я слез с лошади и осторожно обследовал кованые створки страшных ворот. На первый взгляд никаких сложностей. Судя по всему, верхняя часть поднимается вверх на манер банального подъемного моста. Мои ребята сползли с усталых коней и тоже включились в исследовательскую работу. Лия первая нашла две узкие смотровые щели. Поразмыслив, мы забили их грязью и навозом. Потом гнедой жеребец Жан откнулся мордой в центральный зуб, и ворота поползли вверх. Мы облегченно выдохнули. Вход свободен, путь открыт. Хватайте славу за шиворот, ваше благородие. Прежде чем мы искренне обрадовались, жеребец сделал еще один шаг. Створки ворот рухнули вниз, без видимых усилий разрубив бедное животное пополам. Кровь брызнула во все стороны, а задняя часть, повалившись на бок, в судорогах засучила копытами. Тошнотворное зрелище. «Это и есть ваше хваленое гостеприимство!» Борясь со слабостью в ногах, грозно закричал я. Бледный бульдозер ловил ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Одна Лия сохраняла завидное спокойствие. «Они не очень толстые». «Что?» «Ворота, я говорю, не очень толстые. Может быть, нам применить меч без имени, как зубочистку?» «Умница! Начнем с коренных. Кто тут нуждается в услугах стоматолога?» «О, разве можно так запускать зубы, когда их в последний раз чистили? Все в грязи, в крови, в мусоре. А что у них насчет кислотно-щелочного баланса в полости рта? Жуйте дирол, без сахара с ксилитом, иначе можно заболеть страшным кариесом и потерять совершенно здоровый зуб». Я разошелся не хуже финского лесоруба. Куски металла так и летели в разные стороны. Лия радостно верещала, упоенно хлопая в ладоши. Жан вытер слезы, набежавшие после гибели любимого коня, и мстительно улыбался. В воротах появилась изрядная дыра. Великолепные зубы напоминали щербатую улыбку первоклассницы. «Одного не понимаю, почему на нас до сих пор никто не напал? Спят они, что ли? Мы им ворот поломали, а хозяева даже не чешутся. Подозрительно». «Они просто не в состоянии осознать всю глубину опасности», — в тон моим мыслям высказался трусливый рыцарь. «Кто дерзнет направить копье в сторону бесконечного зла?» «Лично я не помню даже детской сказки о том, чтобы легендарные герои ходили штурмовать зубы». «Выходит, нас никто не ждет. Совсем страх потеряли, борзеют на глазах. Я привык к торжественным встречам с оркестром и цветами, в крайнем случае стрелами и кипящей смолой. Но проявлять настолько бесстыжие равнодушие, это... Да что, они меня за героя не считают?» «Это уже оскорбление!» «Интересно, задумываются ли они о том, где находятся? Понимают ли, что внутри разгуливают два крупных боевых отряда, руководимые нашими самыми заклятыми врагами? Помнят ли о бабушке Раймсдаля, о неведомой силе старинных манускриптов, о страшных пророчествах и прочих многообещающих ужасах?» «Пойдемте, милорд!» Жан потянул меня за рукав. Лия уже тихо пролезала в вырубленную дыру. Вот и все размышления. Пока я о них пекусь и страдаю, эти двое давно действуют, не забивая свою мыслительную деятельность пацифистской философией. Бульдозер протиснулся без осложнений, а когда полез я, металлические зубы поднялись и рухнули вниз с пугающим лязгом, смыкая челюсти. Глаза невольно зажмурились. Уф, все в полном порядке, абсолютно цел. Я быстро шагнул внутрь. Мы осторожно двигались вдоль стены. Вы знаете, изнутри, на первый взгляд, обычный средневековый замок. Освещение факельное, стражников или слуг пока не видно, хотя голоса и шарканье ног слышны постоянно. Скорее всего, это огромной площади помещений, вырезанное прямо внутри горы, причем качество отделочных работ просто превосходное. Если тут вправду столько места, то мы имели шанс легко затеряться. Хотя... Надо бы срочно поменять костюмы на местный колорит. Так, а в чем здесь ходят? О! Вон у дверей грозно замерли два рослых гоблина в шотландских юбочках, расшитых безрукавках с сияющими нагрудниками и рогатых шлемах. Годится. Жан, как тебе размерчик? Думаю, подойдет. Будем вызывать их на поединок? Нет. Сегодня я попрошу тебя поступить не по-рыцарски. Просто подойди к ним и без всяких объяснений стукни башкой о башку». «Не слишком громко». Жан справился с задачей блестяще. Может быть, впервые за долгое время нашей дружбы побив врага без лишних вопросов. Он строевым шагом направился к удивившимся гоблинам и, ухватив каждого за рога на шлеме, стукнул Бармалей лбами. Стража рухнула, как мачтовые сосны. Мы дружно оттащили их за угол, раздели, связали спина к спине их же поясами, заткнули рты рукавами рубашки бульдозера. Бедолаги слишком тяжело треснулись. Голова у гоблинов не слишком сильное место. Пока Лия бдила на стреме, мы быстро переоблачились. «Милорд, вы неотразимы!» Я честно старался посмотреть на себя со стороны критическим взглядом. Кольчуга явно велика и сидит на мне скорее как кованое платье со шлейфом модели последней технической революции. Про шлемы говорить не приходится, это все равно, что ведро на голову надеть, закрывает аж до подбородка. К тому же левый рог больше правого, из-за чего меня постоянно кренит в сторону. Жаль, нет зеркала, я бы искренне похохотал сам над собой в таком несуразном наряде. Жану легче, он большой, на него доспех пришелся в пору. Но вечная ворчунья и тут нашла способ всем испортить настроение. «Лорд Скиминог, правда же он совсем не похож на нечисть? Рожу бы скривил, что ли? Ну постарайся, постарайся! Ничего не выходит? У тебя слишком умное лицо. Взгляни на милорда. Вот уж кто настоящий гоблин. Ни капли грима не надо». Я почувствовал жгучее желание запустить в нее чем-нибудь потяжелее спичечного коробка. «А вот мне костюма не досталось. Может, погуляем, поищем кого помельче? Тут наверняка лакеев и пажей просто горстями грести. Давайте поймаем одного. Только чтобы камзольчик был приличный, а не старорежимного фасона. А то, знаете, сейчас ведь сильно приталенные уже не носят». «Милорд», — на ухо предложил призадумавшийся бульдозер, «мы можем сделать из нее пленницу. Нарядим в рванье, вымажем грязью, свяжем руки и будем водить на веревочке». «Блестящая идея!» — воодушевился я. В знак мужской солидарности и полного взаимопонимания мы пожали друг другу руки. Лия, задохнувшись от негодования, выпучила глаза и хватала ртом воздух, как выброшенный на берег карась. В 2 минуты мы ее так извозили в саже из ближайшего коридорного камина, что даже ее умершие родители перевернулись бы в гробу, если бы кто-то стал утверждать, что это огородное чучело — их дочь. После содеянного, со сладостным чувством глубокого удовлетворения в душе, мы двинулись вперед. Утруждать себя поисками правильного пути было бессмысленно. Черт его знает, где здесь что. Я, признаться, волновался лишь по одному пункту. Почему нас еще не ловят? Беспечность или ловушка? Если обычная безалаберность, то это ничего. Пока успеем осмотреться и хорошенько покуролесить, всегда есть время нас поймать. Если стандартная западня, значит, они хотят, чтобы мы залезли поглубже и упростили им задачу нашего сцапывания. Наивные. Ведь чем глубже мы залезем, тем труднее будет нас оттуда выковыривать. Первыми навстречу попались 4 вампиров. Обычно они стройные, но эти парни были безобразно раскормленные. Лия их сразу заинтересовала. Она всех почему-то интересует. «Новая пленница! Какая заморашка, ну миленькая! Ведете в подземелье?» «Да!» — хрипло ответили мы, причем все 3 одновременно. «Замечательно!» — обрадовались толстячки. «Значит, как всегда?» «Угу!» — неуверенно переглянулась наша банда. Потом я взял нить переговоров в свои руки. «Добрые кровопийцы, мы с другом здесь новенькие, поймите нас правильно, не хотелось бы нарушать сложившихся традиций, но, как всегда, это как?» «Да как обычно, сначала с ней потешатся стражники, потом ее кровь наполнит наши желудки радостью, а уж мясо и кости – ваша законная доля». Лия эффектно подкосила ноги, театрально погружаясь в самый аристократический обморок. Вампиры счастливо засучили лапками. «Померла, померла! Не надо ее никуда тащить, тут на месте и разделаем!» «А ну, убери свои грязные когти от моей законной и горячо любимой жены!» Ревнивым бизоном взревел оскорбленный бульдозер. Ну, понятное дело, он сразу заложил нас с потрохами. «Вы не гоблины!» — прозрели враги, выхватывая длинные кинжалы. «Да, поганые пожиратели Гербалайфа!» Волна багровой ярости захлестнула сознание, и мне было плевать на то, что нас так быстро раскрыли. Я не шпион. Я воин. Проникать тайком, резать горло спящим, нападать со спины и всю жизнь ходить в черной маске? Нет, увольте. Я упоенно засандалил рогатым шлемом в лоб ближайшего жиртреста. Зазвенели клинки, со всех сторон раздались крики и топот. А как глупо мы попались. Жан, уноси Лию, я прикрою отход. Ну? Выполняй приказ, оруженосец. Я вернусь за вами, милорд. С девчонкой на руках он кого-то сбил по пути и рванул по правому коридору. Каким-то чудом я ухитрился вылезти из кольчуги и вложить всю душу в меч без имени. Они меня знали. Знали и боялись. Я не считал врагов. Меня прижали к стене и отступать было некуда. Ноги скользили в крови, а самые безумные берсерками лезли под мой клинок. Давайте, давайте. С мечом без имени я смогу держать оборону хоть весь день, а если понадобится, то и... Худющий гад в черном разбил медицинскую колбу прямо передо мной. Желтый дым заволок коридор. Больше ничего не помню. Плен. Тоже мне трагедия. Мало ли я был в плену. Если перечислять по порядку, в тюрьме в Ошнахауза сидел, у Резенкамфа в Лукхайме сидел, у барона Дестета сидел, у озабоченных орков сидел, у рогатого альбиноса Бесса сидел, у смерти... Нет, впрочем, там скорее гостил. Так вот, теперь тут сижу. Никакой разницы. Темница вполне приличная, в этом плане мне почти всегда везет. Сухо, скамеечка есть, руки-ноги не связаны, лежу на соломенном тюфячке, мне тепло и уютно. Меча, конечно, нет. Дураком надо быть, чтобы его оставить. Ладно, сам попозже заберу. Вон ключ заскрипел в дверях. Кого несет? Для спасителей рановато, а тюремщики могли бы и подождать. Так хотелось отдохнуть, но ведь не дадут. Вот ты и попался, грязная свинья! Раюмсдаль. Кто же еще? Только по однообразию эпитетов уже ни с кем не спутаешь. На что-то более оригинальное у него фантазии не хватит. Господи, вот уж от кого я действительно устал. Послушай, принц, избавь меня от своего лучезарного присутствия. Не хочу портить маникюр об твою прыщавую физиономию. Негодяй! — взвыл долговязый внук, не решаясь, между прочим, перешагнуть порог моей камеры. За его спиной переминался с ноги на ногу коварный Зингельхофер с телохранителями. «Паршивый пес! Ты еще смеешь повышать на меня голос? Мы заманили тебя в ловушку! Твоего дракона больше нет! Твои друзья разбежались! Ты будешь умолять меня о легкой смерти!» «Что? Что-то случилось с кроликом?» — привстал я. «Мой верный друг — белый дракон с дефектом речи. Если они его хотя бы поцарапали...» «Мы дали ему напиток вечного забвения!» Твой глупый зверь никогда не поднимется с нашего холма. Вороны расклюют его спящего!» — фальцетом выкрикнул экс-жених. Я неторопливо встал, взял наперевес табуреточку. Вражины мгновенно попрятались, а из дверного проема ощетинились копья. «Закройте дверь с другой стороны, кретины! Я буду разговаривать только с бабушкой. А сейчас вон!» Табуретка разлетелась в щепки, ударившись о вовремя прикрытую дверь. «Сволочи! Нужно срочно предупредить Горгулью Таймс, пусть поможет кролику. Если он только спит, то мы сумеем его спасти. Жан и Лия, по-видимому, еще в бегах, иначе принц не приминул бы похвастаться их поимкой. О себе я не волновался, у меня есть козыри в рукаве, но об этом молчок». «Вы отчаянный человек, ландграф. Как я счастлива, что не ошиблась в выборе героя». «Кэт!» В углу камеры за моей спиной появилась классическая богиня. Катариада самая красивая из всех видимых мною женщин. Она богиня. Богиня любви и красоты этого мира. По общему мнению, небожители бесплотны. Брехня. У нее такая грудь. Один раз она меня даже поцеловала. Кэт, я ужасно рад вас видеть. Я тоже. Вижу, вы не успокоились. И снова влезли в совершенно невероятное приключение. Плен иногда бывает полезен. Дает возможность не торопясь подумать, выспаться, отдохнуть от суеты. Так что не беспокойтесь обо мне. Расскажите лучше, как вы сюда попали. Пришла к вам в гости. А у меня даже нет возможности предложить вам сесть. Последнюю мебель я только что разнес об дверь, выгоняя отсюда хозяев. О, да вы невежливый гость. Ну, меня сюда особенно не приглашали. Принесли, предательски отравив газом. Местные умельцы навострили сделать такие пакости, что честному рыцарю просто некуда податься со своими устаревшими принципами. Как ставки наверху? Сравнялись. Все убеждены, что из зубов вам живым не выйти. Слишком неравное соотношение сил. Но мне кажется, вы, судя по всему, не настроены на героическую кончину. Нет, я не намерен повторять подвиг Гастелло, унося с собой в бездну ада весь этот злачный квартал. Смилуйтесь, Кэт. Я уже добрых 5 минут ломаю комедию, как диктор на канале УРТ, а у вас такие грустные глаза. Скиминог. Ее тонкие пальцы осторожно коснулись моей небритой щеки. На длинных ресницах богини блеснули хрустальные капельки. Здесь действительно очень опасно. Подумаешь, временами я такой храбрый. Катриада сделала еще шаг и прижалась лбом к моему плечу. Мы стояли молча. Я чувствовал, что рубашка мокнет от ее тихих слез и не мог решиться обнять такое чудо. Казалось, даже мысль о том, чтобы лишь взглянуть на нее как на женщину, была бы самым страшным святотатством. Она богиня, второй такой нет. Как бы я ни относился к Луне, как бы ни восхищался Танитриэль, как бы ни любил Лию и Веронику, никто никогда не займет место Кэт в моей душе. Есть же хоть что-то святое. Я должна вывести вас отсюда. Гнойленберг не хочет повторять ошибку своего сына. Скоро в камеру войдут воины с арбалетами. Вас приказано просто убить. Неромантично. Девочка и рыцарь в безопасности. Им удалось оторваться от погони. Они идут в тронный зал. Ваш оруженосец полон решимости покончить с тайной зубов. Они погибнут. Чертов бульдозер вечно лезет, куда не просит. А еще трус называется. Получит он у меня по первое число, диверсант паршивый. Какой же вы свирепый, ланграф. Богиня улыбнулась, хлопая мокрыми ресницами. Волшебство. Просто как солнышко сквозь тучи проглянуло. Ах, Кэт. Но поспешите, еще один человек нуждается в вашей помощи. Дело в том, что барон де Стет тоже прячется в замке. Луна? Молнией сверкнула в мозгу. Она же пошла выполнять заказ королевы Локхайма. Как ей удалось влезть в это осиное гнездо? Ее поймали гоблины при неудавшемся покушении на жизнь барона. Наемницу держат в пыточной башне. Она еще жива. Вы должны успеть. Тяжелая дверь открылась без малейшего скрипа. Уродливые стражи у входа замерли соляными столбами, глядя сквозь нас стеклянными глазами. Мы торопились. Уже на бегу я хлопнул себя по бедру и вспомнил о мече. Помнится, Матвеич подсказывал, как быть в таких случаях. Достаточно позвать, и меч без имени вернется. Главное, чтобы руки были свободны. Если ты связан, подобно куколке-бабочке, то на кой тебе меч рядом? Только лишние слезы. Мы не очень долго шли, тюрьмы и пыточные камеры обычно находятся рядом. Кому охота тащить умирающего узника к черту на рога в отдаленный микрорайон? А ведь потом надо еще и нести бесчувственное после допроса тело обратно. Здесь. Катриада указала на приоткрытую дверь. Я огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого. А отбойного молотка, кирпича или гаубицы поблизости не оказалось. Их 4. Я не смогу вам помочь. Точно, не женское это дело. Когда я обернулся, богиня исчезла. Лишь неуловимый аромат ее неземных духов говорил о том, что еще мгновение назад она озаряла мою жизнь небесным светом. Это не любовь, нечто иное. Я прислушался, вжимаясь спиной в стену. Знакомый голос барона был все так же мелодичен и певуч. «Какая грудка у девочки! Хо-хо-хо-хо! Даже не хочется портить ее раскаленными щипцами. Это ведь будет больно, очень больно. Вместо жарких губ любимого белый металл и запах горелого мяса. А все почему? Потому что непослушная разбойница вместо того, чтобы убить ланграфа, влюбилась в него». «Так нельзя, лапочка!» Что же такое подходящее я видел в американских боевиках про полицейских? По-моему, сначала дверь распахивают ударом ноги, а потом... «Все арестованы!» Я заревел так, словно хотел изобразить милицейскую сирену. Присутствующие окаменели на несколько секунд. Никогда не помешает, чтобы враги считали вас чуточку сумасшедшим. Для этого надо громко орать и совершать нелогичные поступки. Но главное все делать быстро, иначе опомнится и вам хана. У самого входа стояла бадья с рассолом, в ней мокли розги. Барон не успел даже пикнуть, как я надел ему ее на голову. Потом пнул жаровню с маслом, облив горящей жидкостью голые ноги гоблина с топором и тупыми глазами. Палач схватился было за нож, но я выхватил из красных углей раскаленные щипцы и ловко цапнул его свиное ухо. Камера наполнилась переливчатыми криками, воем и визгом. К деревянной скамье ремнями была привязана Луна. Я подобрал нож палача, через минуту мы уже бежали по коридорам. На шум и крики начала собираться стража. Еще немного, и весь замок будет похож на гнездо диких ос. Мы вжались спинами в какой-то уголок. Мимо пробежали трусоватые монстры Зингельхофера. Последний, самый высокий, почему-то вернулся, долго вглядывался в плохо скрывавший нас сумрак, пока, наконец, не решился спросить. «Это вы, милорд?»